They got people on the track. Easy boost, oh my feet, easy boost, oh my feet, easy boost, oh my god, прямо на моих ногах. Easy boost, oh my feet, easy boost, oh my feet, easy boost, oh my god, прямо на моих ногах. Я могу себе позволить это, мне не жалко денег, она видит мои кроссы, значит мы ее разденем. Easy boost, oh my feet, easy boost, oh my god, я влетаю в эти тренды прямо на моих ногах. Прямо на моих ногах, эй, easy boost, pirate, эй, я влетаю в тренд, эй, забираю хайп, эй, залетаю в ML, залежаю, эй, кей, я летаю в LA для покупки вещей. На мне easy boosты, но я не платил за них. Моя Нина дарит пули, убирая паниты. Ты отдашь мне их сам, мой ремень от Гаярд. Хочешь быть атланты, но твои мажоры стучат. Easy boosты на ногах. Я настолько популярен, я пришел к твоей сестре и оказался в твоей маме. Интервью для западных журналов, они это палят. Мои парни выебут тебя и даже не заплатят. Easy boost, oh my feet, easy boost, oh my feet, easy boost, oh my god, прямо на моих ногах. Easy boost, oh my feet, easy boost, oh my feet, easy boost, oh my god, прямо на моих ногах. Я могу себе позволить это, мне не жалко денег. Она видит мои кроссы, значит мы ее разденем. Easy boost, oh my feet, easy boost, oh my god, я влетаю в эти тренды прямо на моих ногах. Говорю ей, нахуй и бей, я беру кей, это окей, сумка Шанель, кроссы Шанель, я дарю ей, сука, бассейн. Я на неделе моды, у меня 30 патронов на моей футболке, я готов к труду и обороне. Спорт на моих джоггерах, заправлены в носки палас. Они платят нам, говорят, их деньги не для вас. На закрытой вечеринке я кончаю в ту блондинку. Я не пользуюсь резинкой, у меня много детей. От модели и мажорок будет много разговоров. Не отнять мою свободу, и я прыгаю в ML. Easy boost, oh my feet, easy boost, oh my feet, easy boost, oh my god, прямо на моих ногах. Easy boost, oh my feet, easy boost, oh my feet,